Валерозианской библиотеке Байрон с увлечением читал письмо дочери папы Александра VI Лукреции Борджа кардиналу Бембо. В галерее Брера он впервые почувствовал увлечение итальянским искусством, особенно живописью. Ознакомление с жизнью Италии столкнуло Байрона со странным поведением некоторых влиятельных людей. Так было с известным итальянским поэтом Монти. Старый поэт Монти читал в присутствии Байрона поэму «Маскераниана», посвященную итальянскому поэту-атеисту, политическому деятелю и математику Лоренцо Маскерони, умершему в 1800 году. «Маскераниана», написанная Монти, была проникнута республиканским духом и той особой риторической высотой прекрасного итальянского стиха, которая в устах Монти обладала способностью заражать слушателей высокими чувствами, нисколько не будучи выражением авторского миросозерцания. Байрон с наслаждением слушал звучные итальянские стихи, хотя и казалось ему странным, что конец поэмы посвящен египетскому гению Наполеону, изображенному простым гражданином, солдатом свободного народа, который громит беспутных тиранов и разбивает цепи плачущих народов. Египетский гений Бонапарт в 1816 году уже проживал в качестве заштатного императора на острове Святой Елены, и в памяти Италии он оставил главным образом осиротевшие семьи, списки контрибуций, ограбленные галереи и продажу с молотка Ломбардо-Венецианской области. Байрон обратил на это внимание Монти. Байрону возражали, что с уходом французского оружия, с выдворением иезуитского ордена, папская полиция запрещает освещение в Риме улиц, и принесенное Наполеоном оспа прививания, считая, что эти якобинские выдумки опасны для авторитета римской церкви. Все это заставляет оценивать положительно пребывание наполеоновских войск в Италии. Скоро Байрон с удивлением узнает о том, что прибытие войск Павла I с фельдмаршалом Суворовым в Милан вызвало столь же восторженные стихи Монти, хотя генерал русского царя при въезде кардинала в столицу Ломбардии стал на колени перед ослом, на котором сидел кардинал, и, целуя руку католическому епископу, громко заявил о том, что русский царь приказал солдатам восстановить власть римского папы и прогнать нечестивых французов. При следующих посещениях Миланского общества Байрон делал все, чтобы не встречаться с Монти. Старик был очень огорчен, когда до его сведения довели фразу Байрона, сказанную намеренно резко о парнасском иуде-предателе, продающем за кроны франки и рубли итальянскую свободу. В Милане был заложен фундамент всех будущих литературных связей Байрона с Италией. Байрон выступает в качестве переводчика итальянских поэтов. Итальянцы деятельно приступают к переводам Байрона, и надо отметить ту удивительную быстроту, с какой Байрон овладел итальянским языком. Только очень горячее чувство к чужой стране, только очень живая связь с людьми этой страны может объяснить то, что Байрон, с трудом усваивавший латинские и греческие языки на школьной скамье, с такой легкостью сделал своим родным итальянский язык. 11 ноября 1816 года Байрон приехал в Венецию. Здесь ждала его английская почта. Она была неутешительна. Дело о разводе, вырезки из газет – все говорило о том, что чем дальше, тем острее становится вражда к поэту со стороны английского общества. «Я ношу в себе пытку, к которой ничего уже не прибавишь», – писал Байрон. После швейцарского уединения, нарушаемого лишь наглыми вторжениями шпионов-туристов, Байрон, живя в Милане, впервые отдыхал общаясь с людьми, которые видели в нем не гонимого политического деятеля и не человека, которого можно безнаказанно оскорблять и ненавидеть, а величайшего поэта и представителя огромной интеллектуальной силы. В Милане перед Байроном развернулась могущественная и прекрасная культура Италии. Но вот от огромных серых конвертов с газетными вырезками и письмами, не предвещавшими ничего доброго, снова повеяло Англией. Совершенно очевидно, что Байрон хорошо знал состояние Англии 1816 года, запрещение союзов, голод и нищета рабочих, дети которых еще до наступления 9-летнего возраста попарно запряженные в вагонетки возили уголь, приостановление закона о неприкосновенности граждан, манчестерское шествие на Лондон, восстание ткачей в том же Ноттингеме, листовки Коббета со словами «Война, восстановившая бурбонов и инквизицию, ввергла страну в нищету, небывалую в истории человечества». Слова министра Каннинга: «Никогда Англия не была в столь опасном положении». В Англии продолжались волнения, а правительство ежедневно придумывало новые способы репрессий. Чем сильнее было применение Билля о казни рабочих, против которого выступал Байрон 28 февраля 1812 года, тем шире и шире развертывали свою агитацию Вильям Коббет и Гент. В 1816 году Коббет обходит закон о высоком штемпельном сборе на листовки и газеты. Без предупреждения он превращает свою газету в политический журнал. И 15 мая 1816 года выпускает его 60-тысячным тиражом. После первых трудностей, уже много лет спустя, Коббету удалось заговорить полным голосом, и то, что он не сумел сказать в этом журнале в 1816 году, он произнес уже незадолго до смерти, когда его убеждали в том, что пиво и сало на столе рабочего являются мерилом государственного благосостояния. Коббет ответил в ежедневном политическом журнале: «Да, я согласен. Если прибавить к пиву и салу хлеб, одежду, обувь, стекла в окнах, постельное белье, уборное в каждом доме, ненавижу вас, либералы, болтающие о духовных благах, когда у вас на глазах рабочие мрут с голода и стонут от нищеты». Припомним, что в ответ на речь Байрона в защиту луддитов через 20 дней появилась прокламация за подписью принца-регента, впоследствии Георга IV. Ни слова не говоря о том, что во всех городах десятки виселиц увешаны рабочими ткачами, принц-регент призывал население к спокойствию, обещал снисхождение и награду тем, кто будет выдавать зачинщиков луддистского движения. Секретный комитет фабрикантов по борьбе с разрушителями машин и стригальных рам не брезговал никакими средствами для устранения участников луддитского движения. Располагая большими средствами, этот секретный комитет не довольствовался правительственными войсками. Фабрикант Картрайт и фабрикант Горсфольс назначали премии по 20 тысяч рублей за выдачу рабочих организаторов и еще большую сумму за убийство вожаков. Картрайт нападал на рабочих, став во главе отряда «Золотой молодежи». Борьба луддитов приняла чрезвычайно ожесточенные формы. Из первоначальной борьбы против машин она вылилась в борьбу против капиталистов, вырастая впоследствии до размеров борьбы за экспроприацию орудий производства и превращение машин в мощные средства раскрепощения свободного человеческого труда в бесклассовом обществе. Но в те годы, когда правительство Кестлери стремилась бросить силу английского капитала на борьбу с идеями французской революции, луддиты кричали на митинге луддистских организаций в Галифаксе о том, что все средства хороши для того, чтобы обессилить богачей-вампиров, ожиревших от пота и крови рабочих, ибо хозяева, вводящие эти новые машины, хотят задушить нашими руками французскую свободу. «Да здравствует борьба против угнетателей! Да здравствует демократия Англии!» Эти слова были сказаны луддитом Бейнесом в марте 1812 года. «Требуется известное время и опыт для того, — пишет Маркс, — чтобы рабочий научился отличать машину от ее капиталистического применения и вместе с тем переносить свои нападения с материальных средств производства на общественную форму их эксплуатации». Капитал, том 1, страница 329, Соцэгис, 1931 год. Недаром Ленин писал в статье «Третий интернационал и его место в истории». Когда Франция проделывала свою великую буржуазную революцию, пробуждая к исторически новой жизни весь континент Европы, Англия оказалась во главе контрреволюционной коалиции, будучи в то же время капиталистически гораздо более развитой, чем Франция. А английское рабочее движение той эпохи гениально предвосхищает многое из будущего марксизма. Собрание сочинений, издание 3, том 24, страница 249. Английская буржуазия была, пожалуй, самой настороженной и хитрой буржуазией Европы, а консерватизм тогдашней Англии принял форму контрреволюционного озверения. Выступление Байрона в защиту ткачей не забывалось ни на минуту. Да и вообще в поэзии Байрона угадывали революционное влияние на рабочие массы Англии. Впрочем, еще Энгельс в «Положении рабочего класса в Англии» отметил, что Шелли, гениальный пророк Шелли, и Байрон с своим чувственным пылом и горькой сатирой на современное общество имеют больше всего читателей среди рабочих. Собрание сочинений, том 3, страница 520. Вот почему бдительность буржуазного окружения и активность консервативной власти сделали все, чтобы ничтожный факт семейного спора члена Верхней Палаты раздуть до размеров скандала. Правящие классы Англии задались прямой целью задушить живого человека, довести его до самоубийства. Байрон слишком хорошо это знал, чтобы поддаться на провокацию. Он неоднократно в письмах заявляет о своем презрении к самоубийству, а на письма о смирении отвечает 24 декабря 1816 года письмом Томасу Муру. Он описывает Венецию, свое путешествие, свои приключения, и потом переходит к стихам, написанным забавной танцующей строчкой: «Ну как ты существуешь, милейший Томас Мур?» Но внезапно этот песенный тон обрывается на восьмой строчке. Поэт резко спрашивает, что нового в среде луддитов, что делают лорды, что делают лютеране в политике, сдвинулся ли вопрос о реформах, что делают ткачи, разрушители рам. И, закончив эти вопросы, он внезапно вписывает стихи, как бы сочиненные экспромтом: «Как за морем кровью свободу свою ребята купили дешевой ценой, так будем и мы, или сгинем в бою, или к вольному все перейдем мы житью, а всех королей, кроме Людда, долой. Когда ж свою ткань мы соткем, и в руках мечи на челнок променяем мы вновь, мы саван набросим на мертвый наш страх, на деспота труп, распростертый во прах, и саван окрасит сраженного кровь. Пусть кровь та, как сердце злодея, черна, за тем, что из грязных текла она жил, она, как роса, нам нужна, ведь древо свободы вспоит нам она, которое люд насадил. Так Байрон заканчивает письмо к Томасу Муру. Комментаторы по-разному объясняют цели помещения в этом письме песни, написанной для восставших луддитов. Вернее всего, объяснить это тем, что Мур переписывал письма Байрона, а потом они ходили по рукам. Этим способом Байрон хотел довести до восставших ткачей новую песнь. Появилась она в печати только в 1830 году, через 6 лет после смерти Байрона. Следующие письма Байрона являются сплошной жалобой на то, что из Англии я ничего не получаю и ни о ком ничего не знаю. Трудно определить, чем был вызван этот внезапный перерыв почтовых сношений Байрона с Англией. В Венеции был английский консул, сношения с Англией не прерывались, и, однако, во всех изданиях Байрона заметен этот пробел в его переписке и дневниках. По-видимому, даже письма Томаса Мура и тени в полном виде доходили до Байрона. Таким образом, после первых, чрезмерно богатых английских политических и бытовых впечатлений, наступил перерыв. «Я ненавижу нацию, и нация ненавидит меня», — говорит Байрон. Он прилагает все усилия к тому, чтобы довести себя до самозабвения венецианскими развлечениями, но достаточно взять хотя бы приведенное выше письмо к Томасу Муру от 24 декабря 1816 года, и станет ясно, как бурно врывается в венецианский карнавал совсем другая песня. Все же венецианская атмосфера тогдашних лет оказала на Байрона губительное влияние. Венеция к этому времени представляла собой по существу гигантский ресторан с отдельными кабинетами, непристойную кофейню европейских туристов, где эпигоны патрицианского купечества, ломавшие хребты своим соперникам на рынках Африки, Палестины и Индии, перемешивались в игорных домах с авантюристами разного масштаба, стекавшимися в Венецию после падения Венецианской аристократической республики. В Венеции довольно трудно было встретить итальянца из обыкновенной трудовой семьи. Там мы видели или шпионов австрийской полиции под видом разносчиков почты, или иезуитов под видом гондольеров, или какого-нибудь темного дельца под видом крупье в игорном доме. Там были мастера своднического ремесла, были политические шантажисты и, наконец, владельцы дворцов, трижды перекупленных и перепроданных. Обветшалые представители старой венецианской знати, растерянные, усталые, попавшие в лапы цепких авантюристов вроде Казановы, Калиостро или других молодцов того же типа. Как это ни странно, все историки литературы описывают Байрона в Венеции, не считаясь с тем, что представляла собой сама Венеция 1816-17 годов. Байрон не принадлежал к числу тех, кто приходит в игорный дом ради простого наблюдения. И, конечно, Венеция тогдашних лет нисколько не напоминала ни кабинет философа, ни лабораторию химика. Байрон не ощущал этот город как исправительное заведение. В порядке объяснения его поведения, которое является объектом трактовки по крайней мере 300-400 брошюр и книг, мы обязаны признать, что Венеция не является блестящей страницей биографии Байрона. И все-таки, как читатель увидит в дальнейшем, этот период жизни Байрона, обусловленный временным, но полным, полным отрывом от действительности, сопровождался огромным и напряженным трудом, в результате которого мы имеем блестящие достижения его поэтического гения. Бичерстоу и Баррингтон буквально в одних выражениях пишут: «Разврат и цинизм Байрона дошли до невероятного размера и погубили его дарование. Венеция положила начало его умственному и моральному падению. Начиная с этого времени, язык Байрона стал едким и пошлым. Его письма к Меррею и Муру утеряли всякую литературность». Могут ли они иначе оценить Байрона, когда именно в письме к Муру написана боевая песня для восставших луддитов? Сам Байрон действительно характеризовал Венецию как приморский Содом, город библейского греха, город соблазна, город его собственного житейского падения. О Венеции того времени рассказываются чрезвычайно характерные печальные повествования. Но, как это ни странно, именно этот город, где золотая молодежь венецианской знати соревновалась со случайными европейскими авантюристами в прожигании жизни, был тем городом, в котором жили Буратти, Уго Фосколо и другие большие серьезные люди, боровшиеся за дело всей итальянской свободы. Гоббес за это время вместе с Байроном подготовлял исторические справки об Италии для четвертой песни Чайльд Гарольда. 16 июня 1817 года во время пребывания в Венеции выходит издание Манфреда. В переписке с сестрой Байрон указывает на то, что ему опротивила тоска. Он пишет: «Протестантский проповедник, смотря на улыбающиеся лица прихожан, воскликнул в ужасе: „Нет надежды для тех, кто смеется, так и со мной, сестрица. Я смеюсь слишком много вместо того, чтобы питать в сердце надежду на божественное спасение. Дело обстоит так, что я не имею права впадать в уныние, если имею возможность предупредить его любыми средствами“. Байрон забавлялся. Дом, избранный им для жилья, принадлежал суконщику Сегати. Внизу была его лавка, где он, Сегати, отмерял на старые локти проданные за месяц цветные сукна. Жена Сегати, Мариана, молодая женщина при старом муже, заявила английскому путешественнику, что только с приездом его она узнала впервые любовь. Начались декамероновские приключения Байрона с теми ужасными баталиями женщин, стремившихся добиться предпочтения, которые, так захлебываясь, описывают старые сплетницы Баррингтон и Бичерстоу. Байрон пишет Муру по этому поводу: «Я погрузился в любовь, бездонную любовь, но чтобы вы не промахнулись и не усмотрели с завистью во мне обладателя какой-нибудь княгини или графини, любовью которых наши английские туристы склонны гордиться, разрешите вам заявить, что моя богиня — это только купеческая супруга, жена венецианского купца». Байрону было 29 лет, Мариане 22 года. Между ними не было ничего общего, кроме того, что Байрону хотелось забыть старую Англию, а Мариане — старого супруга, за которого ее выдали насильно. Из всех перспектив, стоявших перед Байроном, он выбрал перспективу этой связи, которую он так объяснял Муру: «Любовь — наилучшая или наихудшая вещь, которую я сейчас могу сделать. Кроме этого, есть только одна возможность — броситься в канал, но это бесполезно, так как я хороший пловец». К разряду таких же нелепых поступков и намерений относится стремление поехать в Рим, видеть римского папу, сообщить ему о том, что он, Байрон, защищал ирландских католиков против гнета официального протестантизма, и, наконец, сообщение о том, что он намеревается выписать своего новорожденного ребенка для того, чтобы отдать его на воспитание в католический монастырь, так как мать, Джен Клермонт, отказывается воспитывать девочку, а других способов воспитания ребенка без матери и отца нет. Сноска. Выписать своего новорожденного ребенка. 12 января 1817 года родилась его дочь Аллегра. Примечание автора. Конец сноски.